Глава 47. Дверь за спиной хлопает, и я слышу приближающиеся шаги, мягкие, явно неторопливые. Легкий ветер треплет мои волосы, закрывая обзор, но я и так знаю, кто вошел на террасу. Энергетику Соколова я чувствую даже на расстоянии. Остановившись рядом, парень, как и я, облокачивается на перила, но разговор заводить не спешит. Молча любуется открывающимся видом, встроенным рядом невысоких елочек, которые расположились вдоль кирпичного забора. «Как дела, Вась?» — спрашивает негромко, наконец, нарушая затянувшуюся тишину. «Нормально, Тём?» «Мой ответ — чистой воды формальности, друг это знает». «А что тогда случилось 5 минут назад в доме? Не понравился Серёгин тост?» «Не понравился, это ещё мягко сказано. До сих пор трясёт от негодования». «Да как тебе сказать?» «Вздыхаю. Скажи, как есть». — советует Соколов. — Так обычно проще всего. Поворачиваюсь к другу и вновь теряюсь в сомнениях. Он сейчас такой расслабленный, такой спокойный, абсолютно ничего не подозревающий. Стоит ли мне сеять смуту в его душе? Ох, как было бы хорошо, если бы он просто расстался с Дианой из-за несовместимости характеров, например, а Зацепин бы куда-нибудь уехал, ну или что-то вроде того. Но эти предатели нисколько не облегчают мне жизнь. Так и лезут, так и льнут к Артёму. Один тосты красивые поднимает, другая, как банный лист, к нему прицепилась. Прямо выбора мне не оставляют. Слушай, Тём, я не знаю, как правильно это преподнести. Да и, если честно, не до конца уверена, надо ли, но... Боже, Солнцева, ты меня пугаешь. Тон Соколова нарочито весёлый, но брови хмуро сомкнуты на переносице. Ты же сейчас не пытаешься сказать, что выходишь замуж или что-то в этом роде? Что? Тупо хлопаю ресницами. «Нет, конечно». Его предположение настолько далеко от истины, что я не могу не улыбнуться. «Из чего только взял?» «Замуж. Мне ведь всего 19. До замужества, как до луны». «Фух, ну тогда ладно». Он шутливо проводит тыльной стороной ладони по лбу. «К остальному я морально готов». «Ой, вряд ли». «В общем, это касается...» На секунду замолкаю, а потом, собравшись с мыслями, выпаливаю. Это касается Дианы и Серёжи. Глаза Артёма изумлённо расширяются. Такого расклада он явно не ожидал. «Так», — медленно тянет парень, улыбаясь. «Ну давай, поведай мне их грязные секретики». Я вижу, что Соколов не воспринимает мои слова всерьёз, рассчитывая на какую-то шутку, и оттого говорить становится 100 крат сложнее. Для него же это будет удар, колоссальное разочарование. Как-то весной я ходила в кафе с одногруппником и встретила там Диану в компании Зацепина. Я их видела, они меня нет, и... Скидываю на Соколова мечущийся взгляд в надежде, что он сам догадается о продолжении, и мне не придётся его озвучивать. Но в глазах друга читаются одни лишь вопросы. Он совершенно не понимает, куда я клоню. «И что?» Артём кивает, как бы подбадривая. «Они целовались, Тём?» Произношу скорбно. «Словно самая настоящая пара». На лице Соколова застывает недоуменное выражение. Глаза поражённо распахнуты, а рот приоткрыт. Заметно, что парень вновь и вновь прокручивает услышанное в голове, пытаясь осознать, понять, разложить по полочкам. Но, судя по всему, выходит это с трудом. Поэтому Артём неверяще трясёт головой и, слегка запинаясь, произносит. «Нет, Вась, ты, должно быть, обозналась. Они не могли, понимаешь?» Поджимаю губы и выдыхаю через нос. Его боль передаётся мне по воздуху и оседает в лёгких. Я прям физически чувствую, как печёт в груди. Не подозревала, что страдания другого человека могут ощущаться так реально, так пугающе ярко. Нет, разумеется, я могла бы сказать, что ошиблась, дать заднюю и замять неприятный разговор, но это будет ещё более неправильным, чем моё затянувшееся молчание. Надо выложить Соколову всё. Здесь и сейчас. Нельзя позволять этим обманщикам и дальше водить его за нос. «Я видела всё своими глазами, Тём. Это точно были они», — говорю твёрдо. «У меня и фото есть. Могу показать». Артём ошалело моргает. Медленно и даже как-то с усилием, будто к его ресницам привязаны тяжёлые гири. Затем в надломленном жесте проводит пятернёй по волосам и шумно выпускает застоявшийся воздух наружу. «Пипец», — выдаёт мрачно. Точнее, он произносит не совсем это, но суть вы поняли. «Когда, говоришь, это было?» Щурится, будто мы на полуденном солнце, хотя на улице уже темнеет. «Весной». Опускаю глаза в пол. Мне страшно, потому что прямо сейчас у него назреет вполне закономерный вопрос. Почему сразу не сказала? Не знала как. Признаюсь честно и даже нахожу в себе смелость посмотреть другу в лицо. Просто не знала, Тём. Прости меня. Он опять морщится, как от нестерпимой зубной боли. Весь как-то напрягается и до побелевших кончиков стискивает пальцами перила. Мне хочется обнять друга, приласкать, пожалеть, прижать его коротко стриженную голову к своей, но я не двигаюсь с места, не шевелюсь, понимая, что сейчас еще слишком рано. Артему не нужны ни утешения, ни сочувствия. Единственное, что ему нужно, это выплеснуть негативные эмоции, что теснят грудную клетку. Если он этого не сделает, то вот-вот взлетит на воздух. «Подождешь меня здесь, ладно?» Произносит вроде бы спокойно, но я вижу, что внутри у него все клокочет. «Хорошо». Отвечаю, а саму меж тем сковывает страх. «Зачем мне ждать его тут? Что он, черт возьми, собирается делать? Не переубивать же он всех решил». Соколов направляется к двери, а я взволнованно бросаю. «Тём, ты куда?» Толкает ручку и сквозь стиснутые зубы повторяет. «Жди здесь, Вася». Строго так, безапелляционно, будто он учитель, а я провинившаяся школьница. Несколько секунд в нерешительности топчусь на месте, а затем плюю на только что данное обещание и вслед за другом выныриваю за дверь. Легко сказать «жди здесь», а как это выполнить? Я пока ждать его буду, от разрыва сердца помру. Волнуюсь невероятно. Соколов неторопливо бредет по залу. Не ругается, не кричит, руками не машет. Если бы я не знала, что в душе у него дымится адское пекло, то решила бы, будто он просто прогуливается. Вальяжно и непринужденно. Проходя мимо журнального столика, на котором стоит початая бутылка виски, Артём подхватывает ее за горлышко, подносит ко рту и прямо на ходу делает пару жадных глотков. Для храбрости или наоборот, чтобы остыть? Чуть поодаль у зашторенного окна стоит Зацепин. Курит кальян и, судя по беззаботному виду, травит свои бесчисленные байки. Он понятия не имеет, что случится через секунду. А вот я уже, кажется, догадываюсь.